Как-то зимним вечером у нас было очень лирическое состояние и настроение. Мы решили сходить в кино. В одном из, скажем, таких отдаленных пригородов, районов, точнее, Москвы, в Митино. И там после просмотра кинофильма «Ночной дозор», как сейчас помню, в пустом зале, где нас было трое, больше никого не было, мы наткнулись на отличное заведение рабоче-крестьянское, которое называлось то ли чайная ложка, то ли чайная кружка, то ли пивная кружка. Ну, в общем, заведение еще то. И вот в этом кильдыме я написала следующее стихотворение, увидев компанию, где таких полупьяных, еще тогда полупьяных подростков, которые явно вернулись с какого-то завода, либо там какой-то, ну, может быть, какие-то рабочие просто. И там была девушка с ними, которая как бы была с ними, именно как бы, но она абсолютно точно отсутствовала. И мне даже казалось, что она к этой компании не относится абсолютно, но в этот момент, когда я об этом подумала, один из, я так понимаю, таких козырей этой компании сгреб ее в охапку своей лапищей, ну, притянул к себе, и тут меня затошнило. Я написала следующее стихотворение. Называется «Спираль». Что такое спираль, я не знаю. На ней медом скулы, скулы, скулы, на ней воронье крыло. Губы скрывает в мимике шума и что-то доказывает, доказывает, доказывает. Фигурно ресницами черкает профиль, чернеет бровями и сразу в темень. Две кисти, такие тонкие кисти, ломаются горизонтами. Я подхожу к ней. Я знаю вас в прошлом. Она, занимались любовью? Я, да, но вы не со мной. Она, буравил замочную скважину, крошка? Я, когда вас увидел, стихами напрягся. Она, ко всем со стихами суешься. Я не люблю ни стихов, ни поэтов с их алкогольными рожами. Всю жизнь на халяву и женщинам врете, и все вам себя жалко, жалко. Давай-ка вали, поэт, по-хорошему, пока своему не пожаловал. Я натыкаюсь на утро. Вечер весь вышел трактирным угаром. В сердце занозой застряла вчерашняя. Жаль, что была не одна. Проехали кухня, чернеющий кофе, собака и тишина. Ну, это такое спальное. В спальном квартале было написано. Да. Следующее стихотворение называется «Часовой механизм». И было написано по следам последнего поступка Светланы Голубевой, с которой мы очень дружили. «Серенады печальных песен моих превращаются в горсти песка. Зеркало дробью вьется во мне, танцует бездомный канкан. И отчаянием мажу и мажу себя от голени до головы. Город голодный, улицы жрет, вздыхают усталые львы. Любить себя невозможно, все блеф на кончике, острия. Кончено, думала смерть обо мне, толпились угрюмо друзья». И я холодела, шершаво касаясь могильного шелка у рта. Хотелось чаю, но вместо него слюной текла пустота. И левый каблук опротивил, включиться, впирая статику дна. Отрадно, что в крематории со мной сегодня пришла весна. А время застыло, убогий банкрот, в секундный и часовой. И стало понятно, что созданный мир придуман был вовсе не мной. Но здесь как-то мертво и стыло лежать, по-прежнему мерзнет душа, и хочется выть и царапать крышку каленой сталью ножа. Планы сбежать провалились, мне плохо и здесь, как было всегда. Одно преимущество — больше не надо смеяться и рвать провода. И взвесив все это, не то чтоб на вес, мальчишечем, тая пушком, прошу вас поверить в необходимость по венам пустить молоко. 2 февраля 2006. Хочу прочитать эпическое. Как оно было написано, чем было продиктовано, непонятно. Называется «Капитанская дочь». Любимое стихотворение моего прекраснейшего друга Юлии Контровой. «Было и много, но так никогда. В кране запела от счастья вода и захлебнулась у самого рта того, кто не знал поцелуев. Минус 3 ночи, 3:08 на 3. Кто за штурвалом не видел земли, кто за штурвалом целуется сладко и сочно. И капитанская плавится дочь, няни внимая, и грезит всю ночь шепотом. Милый мой преданный друг, тебе я навеки, невеста. Было. Пареем рассвет протекал в устье людей и казенных зеркал. Она наблюдала за ним, он курил, он хмурился, ей было грустно. Челночить по берегу — смысл на нуле. Уж лучше балластом на корабле, гарсон в одеяле, как лошадь в седле. 7 дней тяжело без девицы. Было, я видела, суша кралась, приметы того, что жизнь удалась, приметы того, что нужно спешить в каюту, пока не хватились. И выпустив ей на колени свой сок, гарсон в торопях затянул поясок. «Ты не провожай», — попросила, кивнул и тотчас уснул обновленный. И был на корме уютный трамплин. И руки сложив на манер балерин, она, задохнувшись от слез и стыда, упала в немое пространство. И долго искали, как скрепку в бюро. А море качалось и словно росло, ее аккуратно доставив нутро, без права дороги обратно. Март. Еще одно стихотворение называется «Хоккей». Хоккей. Нет обреченнее зрелища. Женщина смотрит хоккей. В полоборота к воротам. Жизнь надоела до рвоты и нянчу чужих детей. Нет обреченней стены параллельной поверхности шара. Я никогда не просила, я никогда не мешала твоим танцам в лоне весны. Нет, я сказала, что нет. Земли виртуально касаясь, я сердце гулять отпускаю в аэродромный снег. Нет обреченней двух, ставших навек перед прошлым. Нам разойтись невозможно, как взять у Бога взаймы. И нет обреченней пути, чем мой, без поправки на север, туда, где танцуют метели и странного цвета сны. Это очень был странный год, потому что я писала стихи постоянно и в какой-то момент не выдержала. Постоянно каждый день. Каждый день и по нескольку. И как-то я позвонила, не выдержав, Алле Сергеевне, и спросила у нее, ну а что же мне делать, вот мои друзья, кто вот, не знаю, кто играет в хоккей, кто танцует, кто занимается любовью, кто пьет водку, а я вот стихи пишу. И она мне ответила, вы пишите, пишите. И я, успокоившись, как-то почувствовала себя по-человечески, наконец. Вот то какая-то была по мне просто аномалия. Стихотворение называется «Окопное». «Война. За тузами черви крадутся. Ты спи, не храпи, хранись за редутом. Воздухом легких беги в калибре свинца. Из мертвых капралов, одетых в мундиры, стекают сердца в города побратимы, и братским салютом куражится сын за отца. Мне нет возвращения, как нету привала на венах людских, той, что кровь смаковала, скрываясь под пыльной вуалью губернского дна. И вера не здесь, и, увы, не в пшенице. Отчизна, как мать, никогда мне не снится. Но я не ропщу на крыс, амуницию, вшивость бинтов, ржавые дула, предателей слева, союзников справа, беременность жен, пусть им просто надуло. Раз надо поверить, поверю. И в веру, и в Надю, пусть только в окопах купается солнце в любви и перископах, чтоб поваром пулю на завтрак и сытым, как в детстве, сладко уснуть. Так я не ропщу, повторяю для умных, обычно с глазами крота и младенца. Так я не ропщу и пар выпускаю из нежного мертвого рта. Ну, немного нехорошо прочитала, но второй раз перечитывать не буду точно. «Скалолазы». Было написано в мае 2006 года. Слава Богу, что я знаю точно, что будет в конце. Параллельные рельсы, и ты все узнаешь не сразу. Неглубокие шрамы на бледном скуластом лице. И портье перед номером будет стоять, как на страже. Слава Богу, что я не успею тебе показать свою старость и немощь, и робость просить о заботе. Как колотится сердце, как хочется плакать. Прицел, как всегда, на чеку, и готовится мушкой на взводе. Слава Богу, что быстро, что свет не успел догореть, промелькнув на сетчатке флажком и соцветием розы. Мы любили огонь, мы любили на пламя смотреть. Доверяю ему свою жизнь и не чую угрозы. Слава Богу, что Бог не успел помешать мне уйти. И теперь наша встреча постфактум, а значит формально. Я вернусь на любимые скалы в изящной пыльце. Не печалься, прошу, догоняй, горы вьются спиралью. Слава Богу, что я буду петь, когда ты замолчишь, рассказав мне, что стало потом. Я простила всех сразу. Потанцуй для меня и не дай мне опять умереть. Мы же в связке с тобой. Навсегда мы с тобой скалолазы. В 2007 году группа «Ночные снайперы» выпустила альбом, который назвала «Бонни и Клайд». По песне, соответственно, «Бонни и Клайд». Но ей предшествовало стихотворение, которое я сейчас прочитаю. И, собственно говоря, если бы вот этого стихотворения не существовало, то не факт, что получилась бы песня, которую вы... Вероятно, слышали. Если не слышали, так послушайте. Если не хотите слушать, так послушайте то, что сейчас я вам прочитаю. Про Бонни и Клайда. Никто не знает наших паролей. боли братаний, привкуса крови, вкуса слюны нашей под языками никто никогда не узнает. Никто не узнает, как я тебе пела так громко, так сладко и вытекла мелом тебе на ладонь, и с тех пор, отдаваясь, тебе всегда раздевалась. Никто не узнает, как мы цепенели и после полетов друг к другу взрослели, уже понимая реальность побега в низове французских рек. И смерти отныне я есть благодарна за этот немыслимый щедрый подарок, за 22-е мне в сердце дыхание, за Клайда и Бонни, за Бонни и Клайда. И я знаю все, все, что с нами случится. Ты будешь лететь над обрывом, как птица, а я ртом согрею холодное дуло. И я догоню тебя, милый, придумай нам в следующей жизни иные пароли. Без пороха, я так устала от крови, мы счастливы будем. Я чувствую это, мы оба погибли тем летом.